«Тебе выписали счет?» — спросила судья. «Какой счет?» «За экспертное заключение». «Нет, я думал, что его мне выпишешь ты». «Не хватало еще заниматься бухгалтерией и кассой», — весело воскликнула судья. Она поднесла ко рту правую руку, чтобы скрыть улыбку, и добавила. «Потом попросишь Алехандру, толстушку, которая сидит в глубине комнаты». «Да, я ее видел». «Ну, а что ты мне принес?» — спросила судья профессиональным тоном. И видя, что Даниэль смотрит на врача, словно спрашивая, можно ли говорить с полной откровенностью в его присутствии, донья Сусана сказала с улыбкой. «Можешь говорить все совершенно спокойно. Фелипе в нашей команде». Вытащив из кармана бумагу, на которую он переписал ноты с портрета и соответствующие им буквы, Даниэль подробно объяснил свою теорию относительно Беатрис де Кассас. «Нам, — сказал медэксперт, — тоже есть чем поделиться. Полиция считает, что рукопись 10-й симфонии может оказаться в сейфе, который имеет отношение к некоему текущему счету». «Как ты пришел к этому выводу?» «Благодаря сообщению в мобильнике Томаса, — пояснил судмедэксперт, — «С другой стороны, благодаря твоим блестящим выводам мы знаем, что ноты на голове у Томаса обозначают географические координаты Австрии, и это позволяет нам предположить, что сейф находится в каком-то венском банке». «Есть только небольшое затруднение, до сих пор нерешенное. Оно состоит в том, что цифр в нотной записи всего 8». «А в номере банковского счета 20 цифр», — дополнил Даниэль рассуждение врача. «Не всегда. В Австрии так называемый код клиентского счета состоит не из 20 цифр, как в Испании, а из 16. 5 первых цифр кода служат для идентификации банка, а остальные — клиентского счета». «У них нет контрольного числа?» «Нет. И они не обозначают филиал банка, как делаем мы». Судья взяла чистый лист и фломастер и, написав ряд знаков, протянула лист Даниэлю. «Тут я совсем теряюсь», — признался Даниэль. «Неудивительно, потому что если цифры, которые ты нам дал, соответствуют международному коду, дело еще больше осложняется», — объяснила судья. «Знаешь, что такое IBAN?» «International Bank Account Number, международный номер банковского счета», — ответил врач, опередив Даниэля. «Речь идет о ряде буквенно-цифровых знаков, которые обозначают номер счета клиента в конкретной финансовой организации в конкретном городе мира». «Первый ряд соответствует испанскому IBAN», — продолжала судья. «Буква ИС указывает, что счет находится в Испании, две следующие цифры обозначают контрольное число IBAN, а 20 следующих — номер счета клиента. Второй ряд — это австрийский IBAN. AT — аббревиатура Австрии. А далее идут две цифры контрольного числа. За ними 5 цифр, определяющие банк. 11 цифр — номер счета клиента». «Итого 20, — сказал врач. На голове у Томаса было 8 цифр. Где же остальные 12?» Глава 52. Вена, ноябрь 1826 года. Спустя 8 месяцев после знакомства во флигеле испанской школы верховой езды Беатрис де Кассас и Бетховен стали любовниками. Предлог для того, чтобы видеться, не вызывая пересудов. Разница в возрасте между ними превышала 30 лет, нашелся довольно просто. Всей Вене было известно, что у Бетховена есть привычка записывать идеи, пришедшие ему в голову во время прогулки, в небольших тетрадках для заметок, которые он, выходя из дома, всегда брал с собой. Фрагменты тем или простые мотивы из 3-4 нот были по большей части написаны карандашом, и к тому же таким ужасным почерком, что сам автор иногда с трудом их разбирал. Беатрис училась в консерватории.